412. Гурусвати знает, что хуже войны и мора, и землетрясения, хуже всех бедствий, разложение сознания. Оно подкрадывается незаметно, оно совершает такие деяния, которым ужаснется будущая летопись. Люди теряют признаки своего достоинства. Они становятся не только злее, они забывают о том, что должно складывать будущее поколение. И писатели покажут самые отвратительные образы, и ничтожество будут судьями. Помните, как сказано, Вишну Пуранах. Среди этих указаний можно признать дни текущие. Могло показаться, что описанное чудовищное время преувеличено, но посмотрите на происходящее и согласитесь, что древние предуказания были даже умалены. Так люди, уявляя настоящее смятение, не желали прочесть древние напоминания. Но особенно ужасно, что и сейчас большинство не желает понять происходящее. Они пляшут и торгуют, и даже считают, что именно теперь наступил расцвет их достижений. Сравните происходящее с некоторыми эпохами упадка, разве не найдете общих признаков? Люди точно так же мечтали о различных порабощениях и считали, что они законные завоеватели мира. И как внезапно рушились эти вавилонские башни. Много символов оставлено человечеству, но они остались как тлеющие останки. Мыслитель предвидел эти бедствия. Он говорил: «Не считайте дней, когда с вас спросят ответ за все лукавства, лучше омойтесь уже сегодня».